Глава 19. Джейми. В сотый раз за последние 10 минут я кашусь на дверь. Ну, просто чтобы убедиться, что никакие маленькие гремлины не пробрались сюда через вентиляцию и не открыли ее. Но нет. Замок как был закрыт, так и есть. Я не могу отделаться от ощущения, будто делаю что-то плохое. Типа запускаю руку в банку с печеньем, пока мама повернулась ко мне спиной. Но я, наверное, чересчур строг к себе. Ничего плохого в том, чтобы смотреть порно, нет. В конце концов, я здоровый 22-летний мужчина. Не девственник. И не ханжа. А всего лишь парень, который пытается определить, какие у него предпочтения. Вздохнув, я откидываюсь на подушке, устанавливаю на бедрах ноут и начинаю листать превью. Мой палец зависает над одной из картинок, которая показывает, что меня ждет внутри. Ладно. Это вроде бы ничего. Я кликаю на заголовок «Горячие парни отсасывают друг другу и трахаются». Я не забыл упомянуть, что залез на сайт с гейским порно. Угу, вот такой я отвратительный врун. Сказал Весу, что собираюсь вздремнуть, а сам, когда видео загружается, у меня из груди вырывается судорожный вдох. Ролик короткий и начинается с середины сцены из какого-то фильма. Звук приглушен, но я отлично слышу каждое слово. Ну, просто один из чуваков разговаривает. А второй способен только на влажное чавканье и горловые стоны, пока заглатывает его хозяйство. О да, соси мой большой член. Так. Это просто нелепо. Я фыркаю, представив, как приказываю Весу сосать свой большой член. Следующее видео. А то первое что-то не впечатлило. Я кликаю на нечто под названием «Секс у бассейна». Звучит многообещающе. Мне нравятся бассейны и нравится секс. Вроде такой набор ничего плохого не предвещает, верно? Нравится иметь у себя в дырочке такой большой член. Вот так, малыш, да, я нажимаю стоп. Нет. Просто нет, и все. Со следующим видео я наконец-таки попадаю в яблочко. Два очень привлекательных парня обнимаются на кровати, втираясь друг в друга своей твердой плотью. Мой член говорит привет. Интересно. Что-то в том, как они цепляются друг за друга, меня заводит. В их поцелуях нет нежности, но есть яростная, ненасытная энергия, которая меня привлекает. Которая привлекает мой член. Черт, прямо по-настоящему привлекает. У меня вовсю стоит, мой взгляд зафиксирован на экране, пока я смотрю, как первый парень, целуя второго, спускается вниз по его животу. Когда его рот вбирает эрекцию партнера, мой позвоночник пронзает вспышка тепла. С шумом всосав в себя воздух, я тянусь вниз и стискиваю свой изнывающий от возбуждения член. О, блять! Как хорошо! Я продолжаю смотреть. Продолжаю ласкать себя. Что самое смущающее, я даже не представляю на их месте Веса. То была одна из главных причин моего маленького эксперимента. Узнать, кто меня возбуждает, Вес или парни в целом. Парень на принимающей стороне минета издает хрипловатый стон, и этот мужской возглас что-то творит со мной. Его партнер начинает сосать сильнее. Я буквально секундах в пяти от того, чтобы кончить. Остынь, приказываю я своему члену. Мы только начали. Но мой маленький вратарь не слушается, не прекращает подрагивать, и тогда я промотываю ролик вперед, к настоящей проверке. Каналу. И, рехнуться можно, вот эта долбежка. Я морщусь под звуки рвущихся из колонок шлепков, с которыми плоть сталкивается с плотью. Иисусе. Как у него получается накричать от боли? Хотя он кричит. Ну, стонет. Они не осторожничают друг с другом, но весь этот неизящный, непристойный энтузиазм выглядит притягательно. Я все смотрю на принимающего парня, на то, как бугрятся его бицепсы, пока он надрачивает себя с зажмуренными глазами и напряженной от наслаждения шеей. А потом он начинает кончать, а вслед за ним – я. Ноут сваливается с моих коленей, пока я ласкаю себя все быстрее, придерживая яйца второй рукой. Мой рот жадно глотает воздух, взгляд приклеен к экрану, где трахаются двое мужчин. Член дергается у меня в руке, и я, выгнув спину, изливаюсь себе на живот. Ох, ренеть. На то, чтобы мое сердцебиение успокоилось, уходит почти минута. Как только мои конечности перестают быть похожими по ощущению на переваренные макароны, я дотягиваюсь до коробки с салфетками и вытираюсь. Потом какое-то время гляжу в потолок. Однако эксперимент еще не закончен. То была лишь первая его часть. Снова взяв ноут, я выбираю другой раздел. Старое доброе лесбийское порно. Я еще не отдохнул, сколько надо, чтобы еще раз передернуть, но все же кликаю на превью, где на белом диване нежатся две фантастические брюнетки. Подтягиваю шорты, кладу ладонь возле паха и, устроившись поудобнее, начинаю наслаждаться просмотром. Наслаждаюсь так, что у меня снова встает. Желание не такое сильное, как в первый раз, но только из-за недавнего оргазма, а не потому, что девушки меня не заводят. Заводят. И еще как. Все эти мягкие формы, нежные киски, сладкие всхлипы. Меня привлекают женщины, в этом сомнений нет. И мужчины, судя по всему, тоже. Замечательно. Какой сложный он чувачок, мой член. Услышав в коридоре гулкие шаги, я захлопываю ноутбук в такой спешке, что чуть не прищемляю пальцы. Потом спихиваю его на кровать и, поднявшись, выбрасываю использованную салфетку в мусорную корзину возле комода. Секундой позже в замке звякает ключ и заходит Вес. При виде меня, стоящего посреди комнаты, он заламывает бровь. Как сон? Есть ощущение, что он знает точно, чем я тут занимался, однако я просто пожимаю плечами. Отлично. Как обед? Не ходил. Гулял в городе. Ты голоден? Я подбираю с пола футболку. Лично я, да. Когда моя голова появляется из выреза горловины, я обнаруживаю на себе его настороженный взгляд. Ты в порядке, Каннинг? Ага. Уже у двери, я коротко оглядываюсь на него. Ну что, обедать? Его брови сходятся на переносице, привлекая мое внимание к штанге в левой брови. Она придает ему облик лихого плохого парня, и от этого я типа как, завожусь. Вес? Его выбрасывает из мыслей, какими бы они там ни были. Да. Было бы неплохо. Идем. Я выхожу из комнаты, не проверяя, следует ли он за мной. Я знаю, он там, за моей спиной. Я чувствую, как его озадаченный взгляд щекочет мои лопатки. После того, как я провел сегодняшний день, я могу с уверенностью сказать, что он и близко не озадачен так сильно, как я.